На следующий вечер Чебурашка пришел к крокодилу. «Послушай, а где же Галя?» «Она обещала зайти», — ответил Гена. «Но ее почему-то нет». «Давай тогда сами навестим ее», — сказал Чебурашка.